Павел не отвлекался на происходящее на экране. Он слушал то, что ему говорили. Очень внимательно слушал. Пару раз у него дернулся левый уголок рта. Хорошо знающий Павла человек сразу бы понял, тот сильно удивлен. Достав платок, он механически протер бумажный стаканчик. «Это точно?» – дотронулся он до руки Жан-Пьера, прервав монолог. Вопрос показался идиотским даже ему самому, но не спросить было нельзя. «Точно», – спокойно кивнул Карасик, – «иначе бы тебя не позвали. Мы слишком долго выясняли источник проблем, но в итоге засекли. Радиоэлектронная ловушка на месте эксперимента под Новгородом зафиксировала на экранах нечеткий красный силуэт. Выжившие путались в показаниях, но им удалось увидеть его близко, на расстоянии вытянутой руки. От неизвестного объекта исходила сильнейшая энергия на грани радиации. Этот факт убедил наших спецов. Силуэт и есть раздражитель. Вот почему Триумвират вызвал тебя для разрешения проблемы. Человек это, дух, бог, они не знают. Нужно найти корень зла. Я не хочу даже думать, что именно произойдет, если это продлится хотя бы еще полгода. Покажут рисунок. Здорово. Я его так и не видел. Месяц жду допуск. Пишу бумаги. Ты прав. Гестапо помешалось на бюрократии. Павел достал эфунг, сделал запись в блокноте. «У меня натурально крыша едет», — признался он. «Скажу честно, появилась мысль, в одночасье сошло с ума все гестапо, а не только те трое бедняк, что угодили в специзолятор». «Я тоже так думал в первое время», — усмехнулся Жан-Пьер. «А потом, когда увидел своими глазами, ты даже представить не можешь. Да, в общем, ладно». Заикание вернулось к нему так же внезапно, как и исчезло. «Допустим», — согласился Павел. «Так или иначе, я собираюсь лично пообщаться с одним из очевидцев. Мой ранг пока что такое позволяет. Рисунок это симпатично, но я хотел бы получить описание силуэта из первых уст, раньше, чем Триумвират и глава имперской безопасности согласуют допуск к изображению. Вернусь в гостиницу, пошлю электронное письмо в гестапо. И спать, спать. Прилягу на боковую до самого утра». «Спасибо, что принял меры», — шепнул Жан-Пьер. «Здесь тебя не узнают». Не прощаясь и не дожидаясь конца фильма, он встал и вышел первым, подсвечивая экраном телефона между кресел. Хлопнула дверь. Павел грустно посмотрел на часы. Дородная унтер-офицерша по выдаче билетов, щелкая семечки, лениво проводила Жан-Пьера скучающим взглядом. Ничего удивительного. С эпических фильмов зрители уходят часто. Когда вышел Павел, она побледнела и поднесла руку ко рту, но ничего не смогла сказать. Неожиданно унтер-офицерша вдруг захотелось сделать то, чего она не делала вот уже много лет, и совсем забыла последовательность движений. Перекреститься.